«Летим», — задумчиво произнесла Таня, глядя на сливающуюся с небом и морем линию горизонта. «Как будто нет никакого горизонта, только небо. Или только море? Или они одно?» Еще немного, и ее прежняя жизнь тоже превратится во что-то другое. Как море в небо. Мелкие формальности, а за ними долгожданная свобода. «Мне вчера дали свободу, что я с ней делать буду?» Вспомнилась ей старая песня, кажется, Высоцкого. «Действительно, что же дальше-то? Что там за поворотом судьбы? Сергей? Как сложатся их отношения? Может, у них даже свадьба будет? Вот прямо все как у людей, как говорит тетя Люда. С ума сойти!» Никогда в жизни Таня не могла себе представить, что она наденет белое платье, фату, приедет в ЗАГС на лимузине в лентах и кольцах и тоже наденет на палец кольцо. И многоярусный в белых сахарных кружевцах торт посреди стола, и все вопят «горько!». А потом она будет покупать продукты не только для себя, топтаться у плиты, готовя ежедневные ужины и праздничные обеды, а по воскресеньям выбираться на прогулки с мужем и детьми. Ох, неужели у нее могут быть дети? Таня невольно обернулась к мальчику. Тот по-прежнему спал, и она вдруг подумала. Господи, что он успел увидеть и понять? Там, на острове. Для нее все это было, может быть, не рутиной, но как минимум привычной работой. А для такого крохи это же сильнейший стресс. И наверняка с тяжелыми, а может и необратимыми последствиями. Зачем, ну зачем я взяла его с собой? Это же не чемодан, это живой ребенок. Наверняка там оставалась какая-нибудь прислуга, не пропал бы. Ну, а я, кажется, в тот момент ничего толком не соображала. Вокруг одни мертвые, и тут этот малыш. Разве можно было оставить его среди трупов? Таня вела самолет на предельно низкой высоте, глядя, как остается слева белый дубровник, как приближается Привлакский полуостров, за которым уже поблескивает синева Бококоторского залива. Там уже Черногория. Поколебавшись, она решила не огибать полуостров. Очень уж длинный, прямо акулья челюсть, ограждающая внутреннюю акваторию, а проскользнуть над ним. А уж там, над заливом, можно оглядеться в поисках подходящей для посадки бухты. Крылья рассекали нагретый воздух, словно тягучую патоку. Пока все шло благополучно, практически идеально. Никто не окликал ее по рации. Все приборы показывали то, что должны были показывать. Никаких сбоев. Это даже настораживало. Уж больно все гладко. Но в конце концов, вряд ли границу между Хорватией и Черногорией так уж сильно стерегут. Туристы-то и там практически одни и те же. И ничьих коридоров она не занимает, на такой-то высоте. Тьфу. Так что вряд ли ее самолетик мог вызвать подозрения у наземных служб. А вот уже и Бококоторский залив под крыльями. Точнее, первая его самая широкая часть – Герцог-Новский залив. На северо-востоке в мерцающей дымке выросла гора Орьен, у подножья которой разлегся герцог Нови. Разбросал во все стороны белые домики под рыжими черепичными крышами, весело выглядывающими из кудрявой зелени. Где-то среди них больница, где находится сейчас Сергей. Но об этом думать рано. Сначала нужно сесть, а перед тем еще определить, куда. Еще северо-восточнее, за узкой горловиной, Тиводский залив. Еще дальше, за совсем узеньким проливом Вериги, собственно, Которский залив и Рисонский. Но туда, пожалуй, лететь не стоит. Посреди Герцог-Новского залива знакомый паром. Ползет в Тивот, еле-еле движется, как черепаха, которая вот-вот заснет прямо на плаву. Гористые склоны, кудрявая зелень. Ну, теперь осталось только приземлиться, точнее, приводниться. С бортовой панели послышался угрожающий сигнал, предупреждающий о близости препятствия, то есть берега. Казалось, самолет мчится слишком быстро. Это уже Тивотский залив. Господи, помоги мне все сделать правильно. Таня взглянула на все еще спящего мальчика, внезапно подумав, как же его зовут? Какое-то восточное имя. Учитель называл Рустам, Равиль, Наиль, Надир. Точно, Надир. Та маленькая белокурая женщина, его мать, кричала «Надирчик». Бедный малыш. Под крыльями мелькнул пролив Вериги. Странно, подумала Таня. А пишут и рисуют, что он самый узкий, метров 200, что ли. А он, оказывается, широченный. Или это просто я так низко? Слева показалась подходящая бухта. Вариометр пронзительно предупреждал о стремительной потере высоты. «Слишком быстро снижаюсь?» Таня сильнее вдавила рулевую стойку. Нос самолета послушно опустился. Или слишком большой угол? Вода мягка, пока вы крепко об нее не ударитесь. Вспомнилось когда-то где-то читанное. Мягче, мягче. Вода стремительно приближалась, слепя глаза солнечными бликами. Панель монотонно сообщала о снижении. 50 метров, 30, 20, 10. «Пить хочу», — внезапно раздалось у нее за спиной. Голос был еле слышен, но Таня вздрогнула, как от удара грома. «Сейчас, Надир, сейчас! Держись!» — крикнула она. «Хорошо, хоть догадалась его пристегнуть», — промелькнула в голове. «Так, теперь чуть-чуть на себя и...» Удар поплавков, об оказавшуюся еще тверже, чем Таня ожидала в воду, чуть не выбил ей зубы. Самолет, бешено вращая винтами, продолжал, однако, мчаться к берегу. Девушка мгновенно сбросила скорость, в воздухе словно материализовались полупрозрачные круги. Сквозь них проступили очертания белых лопастей. Теперь плавно вправо. Шлепая по волнам, самолет развернулся и вскоре застыл, покачиваясь метрах в 20 от пустынной каменистой отмели. Ну, хоть скалы не отвесные, уф. Таня долго не могла опустить штурвал. Казалось, ладони приклеились, а мышцы застыли в предельном напряжении, содрогаясь мелкой неприятной дрожью. Вся она точно закаменела. Воздух не шел в горло. Никак. Наверное, потому что камни не дышат. «Дай мне пить», — снова раздался тихий детский голос. Что-то легко коснулось Таниной руки, и камень, в который она, казалось, превратилась, вновь стал живым, горячим телом. Пальцы разжались, руки бессильно рухнули вниз. Таня со свистом втянула воздух, расправила плечи, повернулась к заднему сиденью и расстегнула удерживавший мальчика ремень. Ярко-оранжевую надувную спасательную шлюпку, обнаруженную через пару минут в заднем отсеке гидроплана, похоже, никогда еще не использовали. Прилагаемый к ней баллон был полон. За несколько секунд оранжевый сверток превратился в маленькую, но совершенно настоящую лодочку. Таня спрыгнула на поплавок, спустила суденышко на воду и осторожно, лодочка так и норовила увернуться, опустила на дно тяжелый саквояж и почти такой же тяжелый кейс с блестящим наборным замком. Добавила воду и кое-какие мелочи. «Надир, выбирайся сюда! Скорее, давай руку!» — крикнула Таня, стоя одной ногой на поплавке, а другой удерживая верткую, ускользающую шлюпку. Правой рукой девушка крепко держалась за распахнутую дверь кабины, а левую приготовила для страховки ребенка. «Долго я так не простою», — процедила она сквозь зубы. «Надир, ну где ты там?» После паузы, которая показалась Тане бесконечной, мышцы в перенапряженных руках и ногах почти отказывались служить. Из кабины показалась голова мальчика. «Ты кто?» Настороженно глядя то на Таню, то на шлюпку, спросил он. «Вылезай скорее, Надир», — поторопила девушка. «А то уплывет сейчас лодка, и будем тут куковать. Давай скорее, я потом тебе все объясню». Мальчик медленно переполз на переднее сиденье и также медленно начал вылезать из кабины. «Похоже, еще не совсем пришел в себя», — подумала Таня, подхватывая его и усаживая в лодку. «Вот так. Сиди и не пытайся встать, а то перевернемся», — предупредила она. «Вот незадача. А весла-то?» «Ну, должно быть, где-то там же, в самолете», — ободрила она себя и, наклонившись поближе к мальчику, сказала, стараясь, чтобы голос звучал как можно более убедительно. «Мне придется ненадолго вернуться в самолет, Надир. А ты держись вот за эту штуку, иначе тебя унесет. В море. Понял? Крепче держись. Хорошо?» Ничего не отвечая, мальчик по-прежнему удивленно глядел на незнакомую женщину и крепко прижимал к груди планшет с надкушенным яблоком на черном глянцевом корпусе. Странно, до этой минуты Таня никакого планшета у него не видела. Должно быть, он был в чехле, висевшем на груди ребенка под наспех надетой ветровкой. «Надир, ты меня слышишь? Понимаешь?» Таня заглянула в кабину в поисках какой-нибудь веревки, но ничего подходящего поблизости не наблюдалось. «Держись крепче!» — повторила она, подумав, уже не забыл ли он русский язык, а может, отец и вовсе говорил с ним, к примеру, по-арабски или по-английски. «Hold on!» — еще настойчивее проговорила девушка. «Бесполезно». Она положила руку мальчика на поплавок и нажала на его пальцы. «Ну, кажется, понял». Во всяком случае, обхватил тонкими смуглыми пальчиками стойку и даже кивнул головой. «Молодец. Ну, я быстро». Она нырнула в кабину и начала шарить по всем углам. Дорожный бар с бутылками и хрустальными бокалами, карта побережья, аптечка, запасная канистра. Все что угодно, только не весла. Ладно, лучше так, чем если бы шлюпку надувать пришлось вручную. А без весел обойдемся, до берега близко, как-нибудь. Таня бросила взгляд в окно и чуть не в ужасе увидела, что оранжевая шлюпка, покачиваясь на волнах, довольно быстро удаляется от самолета. А Надир, сосредоточенно хмурясь, водит пальцем по экрану планшета, не обращая внимания больше ни на что. «Господи!» Таня прыжком выскочила из кабины, кинулась в воду, доплыла до шлюпки. «Ох, она же перевернется!» «Вот так, осторожно, осторожно, осторожно!» «Нет, проще будет плыть, подталкивая ее перед собой. грибок, еще один, еще. Ага, кажется, получается». Мальчик, подняв глаза от планшета, из которого доносилось тарахтение какой-то стрелялки, удивленно взглянул на Таню. «Пить дай», — равнодушно сказал он, и тут же снова погрузился в свой виртуальный мир. «Все еще в шоке? Или это защитная постстрессовая реакция психики? Или он просто со странностями?» Таня протянула руку через выпуклый оранжевый бортик, нашарила бутылку, лежавшую почти вплотную к ноге Надира, и сунула его в сторону. «На, вода!» «Открой!» — буркнул он, не отрываясь от экрана. «Да, со странностями это еще мягко сказано», — подумала девушка. Кое-как отвинтив колпачок, она опять сунула бутылку Надиру, подождала, пока он напьется. Спасибо, хоть стакан не потребовал, и подхватила емкость. Завинтила, бросила в лодку и продолжила буксировку. До берега, к счастью, было уже совсем недалеко. А вот и дно под ногами. Таня дотащила шлюпку до отмели, оглянулась и удивилась. Самолет покачивался довольно далеко от берега, явно дальше, чем они садились. Течение тут, что ли, какое-то? Дверь кабины была по-прежнему распахнута. В сгущающихся сумерках посверкивали габаритные огни. Впрочем, теперь это уже не имеет значения. Она подтянула шлюпку повыше, выбросила на гальку кейс и саквояж, сунув бутылку с остатками воды в карман разгрузочного жилета. «Вылезай и пойдем», — скомандовала она мальчику. «Мы играем?» В черных глазах мелькнула слабая искорка интереса. Мелькнула и тут же погасла. «Да», — с напускным энтузиазмом согласилась девушка. «Это такая игра. Нужно побыстрее подняться вон на эту гору. Видишь?» «А там что?» — почти равнодушно спросил он. «Залезем и увидим», — бодро отвечала девушка. Пройдя немного вдоль берега, они начали подниматься по узкому распадку вверх, где, по Таниным расчетам, должна была проходить дорога. Подъем казался нелегким, и Надиру очень быстро разонравилась такая игра. Он уселся на землю, напрочь отказавшись подниматься дальше, и снова уткнулся в планшет. Мокрая с головы до ног Таня, тащившая тяжелый кейс и саквояж, на миг даже растерялась и разозлилась. «Ну что такое в самом деле? Хоть брось его тут. Не пропадет же. Тепло, да и найдут в конце концов». Но оправдывая упрямство Надира пережитым стрессом, она подумала немного и наскоро соорудила из своей ветровки импровизированную переноску, привязав кейсы и саквояж к рукавам и перебросив связку через шею. Таким образом, удалось поднять мальчика на руки. Сопротивляться он, к счастью, не стал, милостиво согласившись на то, чтобы его несли. Подниматься со всем этим багажом, живым и неживым, по крутому склону, да еще в мокрой насквозь одежде, было так тяжело, что хотелось тоже плюхнуться на землю и заявить: «Дальше не пойду». «Ну а кто пойдет?» — усмехнулась про себя Таня. «Ничего, сверху уже, кажется, шум дороги слышен. Немного осталось». Когда они, наконец, выбрались на шоссе, Таня чувствовала себя выжатой тряпкой. К счастью, попутку удалось поймать довольно быстро. Всего через 5 минут после того, как она подняла руку, рядом тормознул старенький Альфа-Ромео, и толстая пожилая дама гостеприимно распахнула двери, приглашая садиться. Дама мгновенно прониклась к пассажирам горячим сочувствием, пыталась расспрашивать, что с ними случилось, не нужна ли помощь, и, кажется, готова была их чуть ли не усыновить. Дама тараторила по-хорватски, и Таня сделала вид, что не понимает, и только повторяла непрерывно «град» и «хотел». Городок, пока они до него доехали, уже совсем стемнело, назывался Рисон и был очень похож на оставшиеся где-то в прошлом Джиновичи. «Впрочем, в этой бывшей Югославии все городки похожи один на другой», — подумалась Татьяне. Желтоватые фонари вдоль улиц казались тусклыми на фоне усыпавших темно-кобальтовое небо по-южному крупных звезд. Приют нашелся быстро. Дама, источая сочувствие к незадачливой туристке с молчаливым странноватым ребенком, которого, казалось, не интересует ничего, кроме компьютерной игры, подвезла их к маленькой частной гостинице. Отельчик, всего 10-15 номеров, был почти пуст. Хозяйка, полненькая, жизнерадостная, посверкивая темными, слегка припухшими глазами в ярких изумрудных тенях, улыбаясь и мешая хорватские, английские и русские слова, почти на пальцах объяснила, что вот только-только от нее выехала большая группа немецких туристов. Поэтому она, дескать, очень-очень рада новым постояльцам. К счастью, Танина одежда к этому моменту уже почти высохла. Так что выглядела она почти прилично. Ну или, по крайней мере, не так подозрительно. Она бросила быстрый взгляд в большое зеркало на стене гостиничного холла и торопливо поправила всклокоченные волосы. Хозяйка попыталась обратиться и к Надиру. Но тот, окончательно измученный дорогой и предшествующими событиями, не отвечал и вообще начал капризничать. Это, как ни странно, оказалось только к лучшему. Узнав, что усталая женщина из России хочет за любые деньги хороший номер с ванной и ужин на двоих, женщина тут же вытащила ключи и повела их в апартаменты, оставив формальности на завтра. Таня вздохнула с облегчением. Документов у них не было. Никаких. Ее собственные остались в тайнике под лодкой, в другом государстве. Вот весело-то. А уж про Надира и говорить нечего. Единственное, на что она полагалась, это на то, что наличности у нее было с собой изрядно. Подумаешь, документы. В курортном-то городке деньги решат и не такие проблемы. Номер оказался более чем приличным. Две спальни, голубая и зеленая. Гостиная, ванная комната с окном, выходящим на темное сейчас море, даже небольшая кухонька. Таня, подумав, что после ее реплики за любые деньги, хозяйка выделила ей лучший свой номер. Ну и отлично. Поставила, наконец-то, кейс и саквояж на пол. Руки были как чужие, но это быстро пройдет. Можно вздохнуть с облегчением. «Вот мы и добрались. Как тебе тут?» Стараясь говорить как можно более жизнерадостно, спросила она у мальчика. «Где ты хочешь спать, Надир? В голубой комнате или в зеленой? Какая тебе больше нравится?» «Планшет отключился!» Неожиданно громко заявил, почти крикнул мальчик. «Заряди! Сейчас же!» Таня несколько удивленно взглянула на своего маленького спутника. Он сидел на диване, и белая кожа его обивки еще сильнее подчеркивала смуглость его голых, недостававших до пола ног. Его красивое, точно сошедшее с восточной миниатюры тонкое лицо перекосилось гримасой настоящей ярости. «Что встала, дрянь?» — почти прошипел мальчик. «Зарядку для планшета достань! Мигом! Или другой дай! Шевелись, корова!» От изумления Таня застыла на месте. Учитель, конечно, рассказывала о своеобразном, чтобы не сказать больше, воспитании Надира, и можно было предположить, какой у него в итоге выработался характер. Но, по правде сказать, девушка отложила эту информацию, что называется, в дальний угол памяти, за ненадобностью. Первым желанием было отвесить маленькому злобному поросенку хорошую затрещину. Но он ведь скандал устроит, весь отель на ноги поднимет. А привлекать к себе внимание — последнее, что ей нужно. «Надир», — тихо проговорила девушка, решив попробовать ласковое обращение. «Должен же он человеческие слова понимать. Я не могу сейчас зарядить твой планшет. У меня нет зарядки. И другого планшета тоже, к сожалению, нет». «Что?» — смуглое лицо мальчика от злости побледнело до желтизны, даже яркие губы посерели. «Ты слышала, что я сказал?» — почти завизжал он. «Сейчас же заряди! Где Амин?» Надир соскочил с дивана и начал метаться по номеру, заглядывая во все комнаты, видимо, в поисках приставленного к нему охранника или слуги. Таня подумала, что мальчишка, похоже, вообще не понял, что случилось на острове, или забыл. Есть же такая вещь, как постстрессовый синдром. Детская психика, говоря компьютерным языком, переформатировала память, удалив из нее опасные файлы, или, по крайней мере, заблокировала. «Надир, подожди! Давай сперва поужинаем, а потом что-нибудь придумаем!» Таня с трудом подбирала слова. Она очень редко имела дело с детьми и сейчас не могла придумать, как себя вести. В другой момент она, может, и собралась бы с мыслями, но сейчас усталость, накопившаяся за двое бессонных в постоянном напряжении суток, навалилась, как громадный серый матрас. Даже вздохнуть трудно. Где уж тут что-то придумать? Ничего, ну ничегошеньки в голову не приходит. Надир с минуту глядел на нее из-под лобья, потом, резко повернувшись, бросился в одну из спален. «Мама! Где мама? Я хочу к маме!» — рыдая, кричал он. Таня бросилась за ним, перешагнув через валявшийся на полу разряженный планшет. Но мальчик, отшатнувшись, забился в дальний угол темной спальни. «Не подходи! Не подходи ко мне! А-а-а!» — истошно вопил он. Раздумывать было некогда, оставалось одно — применить силу. Таня подхватила Надира и почти упала на кровать, прижимая его к себе и прикрыв вопящий рот ладонью. Мальчик бился в ее руках, извивался, выдирался с неожиданной для ребенка силой. Распахнутые глаза жгли ее яростным взглядом. Надир все еще пытался вопить, но Танина ладонь приглушала крики. Девушка не отпускала его ни на секунду, прижимая к себе и бормоча что-то бессвязно утешительное. Это длилось как минимум вечность. Танины измученные мышцы тоже вопили. Об отдыхе или хотя бы о передышке. Но если так трудно было держать рыдающего, чуть не сходящего с ума мальчишку, так ведь и от плача устают, тем более от столь яростного. Судорожно сведенное тело, наконец, обмякло. Истеричные визги сменились всхлипами, все более редкими. Искаженное яростью лицо разгладилось, расслабилось. Яростно горящие глаза закрылись. Дыхание, все еще прерывистое, становилось ровнее и ровнее. Надир вновь провалился в спасительный сон. Таня долго еще лежала рядом, обнимая мальчика, и тревожно вслушиваясь в его дыхание.